а потом еще на поезде 5 часов до Петербурга, закивал Артем. Потом в столицу. Кто-то там бывал? Нет, буркнула Лена. Кажется, девушке было не по себе от того, что ее мечта вот-вот сбудется. Она, сколько ее знаю, всегда мечтала вырваться из отсталого города, где совсем нет перспектив. Дальше областного центра она никуда не выезжала, а тут сразу предстоит посетить 2 крупнейших города страны. А ты, Эд, бывал? Нет, наполовину соврал я. Чисто технически в столице бывал, но видел самую малость. Так что делать будем? Протянул Артем. Учиться. Раздался сзади строгий голос математички. От экзаменов вся ваша жизнь зависит, так что сидите и повторяйте. Но Людмила Васильевна, возмутился парень, мы же спортсмены. Нам что, прямо в автобусе тренироваться? Я обернулся и увидел недоуменный взгляд мужчины, который занял место рядом с математичкой. Да уж, чувствую, ехать будет одновременно и весело, и скучно. Глава 17. Поездка в столицу. Никогда не видел поездов. Предыдущий владелец моего тела тоже не видел. Если он и знал об их существовании, то отвечающий за это кусок памяти мне не передался. Поезда – удивительная штука. Я не сразу смог распознать, что место, куда мы пришли, и есть вокзал. Бетонные перроны, металлические. Даже не знаю, какие слова подобрать. Когда мы вышли на автобусной станции в областном центре, то сразу же пересели на другой автобус. На вокзале поедите, у нас отправление через 2 часа, сказала нам тогда Людмила Васильевна. Женщина отчетливо нервничала. Ей было не по душе нести такое бремя, как несовершеннолетние детишки, которых надо доставить за многие сотни километров, а потом еще и вернуть обратно, в целости и сохранности. Добравшись до вокзала, купили в кассе билеты, а дальше отправились в кафе. «Грабеж», — высказалась Людмила Васильевна, узрев цены. «Мои одноклассники были с ней согласны. Я поверил им на слово, слабо ориентируясь в порядках цен. Гвоздевы мне дали с собой 10 000. По их заверениям этого должно хватить с запасом, чтобы съездить туда-обратно и не умереть с голоду. Как нас известили, князь пообещал всем прибывшим размещение в общежитии. Щедрость правителя также предполагала 3-разовое питание на протяжении 7 дней, что мы проведем в столице. Лично я за это князю благодарен. Знаю, что родители других детей не так богаты, и поездка их талантливых чад сильно ударила по бюджету, что справедливо и в отношении Гвоздевых. У них пополнение совсем скоро, а тут я с вечными тратами. Пока сидели в кафе, я не подозревал, что ждет дальше, когда выйдем на платформы. Но до этого момента к нашей учительнице подошли другие учителя. Все те, кто привез своих учеников из других городов, как из областного центра, так и прочих, таких же, как наш городок. В итоге набралось 23 ученика. Настоящее стихийное бедствие для учителей и их нервов. Сам же поезд мне сначала показался неведомой металлической хреновиной. Я еще подумал, зачем ее скинули в просвет между перронами. Когда подошел ближе, заметил колеса, и догадка озарила мой разум, а дальше и другие детали открылись. Признаю, тот, кто это придумал, гений и великий ученый. Построить просторные дома, приделать к ним колеса и с помощью топлива перемещать эту громадину на большие расстояния, гениально же. Зайдя внутрь, когда увидел койки, узнал про туалет и то, что есть отдельный вагон, где кормит, так и вовсе ушел в себя, обдумывая потенциал таких больших машин. Возможно, в моем мире тоже что-то такое существовало, пока достижения науки не пали перед человеческой глупостью, невежеством и алчностью. Эд, ты чего глазами хлопаешь? Толкнула меня Лена локтем в бок. Как будто первый раз поезд видишь. Да просто задумался, постарался я съехать с темы. Ведь никак не объяснишь, почему я не видел поезд. Должен же я был как-то попасть в город, где живу. А чем? Спросила Лена. Просто так спросила. Я видел, что ей слегка не по себе, поэтому она готова говорить о чем угодно. Меня спасли парни, добравшиеся до нас и начавшие спорить, кто какую койку займет. В итоге они отправились наверх, мы с Леной остались внизу, а Людмила Васильевна досталась нижняя боковая. Я предложил ей в основной части, но та отмахнулась, уверив, что с ее ростом и в ее возрасте значения не имеет, где спать. Ты слишком высокий, не поместишься, так что ложись. Но чтобы не чудили мне, добавила она стали в голос, я при всем желании не мог придумать, как здесь можно чудить, когда все на виду у всех. Постепенно вагон заполнился другими людьми, большую его часть заняли ученики. В разговорах мелькало, что еще одна партия школьников уедет позже. Всего из области отправится 60 талантов, вырвавших у судьбы шанс изменить свое будущее. Когда поезд тронулся, царило оживление. Вскоре Тимур и Артем ушли к соседям. Там нашлись другие парни, кто тоже выиграл в спортивных соревнованиях. Лена от них не отстала и быстро нашла себе подруг для общения. Я же, к своему стыду, сначала хотел почитать книгу, а потом сам не заметил, как уснул. Я уже видел столицу. Тогда на нее смотрели глаза ребенка и глаза человека, который сбежал из умирающего, разрушенного мира. Сейчас же я смотрел совсем иначе, нежели тогда, но разницы между двумя городами не заметил, так как особо ничего не увидел. Первое, что бросилось в глаза, когда вышли из поезда, люди. Много, очень много людей, бесконечный поток. Здесь стояли встречающие, высматривая тех, кто к ним приехал. Здесь шли сотни людей, покинувшие поезд. Здесь находился я, теряясь от людского потока. На вокзале мы долго не задержались. Вышли из поезда, добрались до кассы, купили билеты и через полчаса сидели в другом поезде, разделившись с группой школьников, с которыми ехали сюда. Так как их было больше, им придется ждать следующий рейс. Мы же купили чуть ли не последние билеты. В общем, Санкт-Петербург я не увидел, только то, что было заметно из окна, когда подъезжали к городу и уезжали дальше. Не расходимся. Кто отойдет от меня дальше 3 метра, пожалеет. Сыпала на нас угрозами математичка. Ей было от чего занервничать. Никто из ребят и одной девушки не остался равнодушным. Глаза горели. Внутри них что-то закоротило от предвкушения, ощущения себя особенными, ощущения, что чего-то стоишь, раз попал сюда, от предчувствия приключения, от новой информации, от всего. Лена вцепилась в мою руку. Я перехватил ее пальцы, крепко сжал и притянул девушку к себе. Сам я спокойствия не чувствовал, но ради нее нашел. Людмила Васильевна, когда вышли в столице, направилась по перрону вперед, как аватар непреодолимой силы. В руке она держала небольшой чемодан на колесиках, который стучал, двигаясь по уложенному камню. Мы следовали за ней, косясь по сторонам, желая увидеть, что же будет дальше. Но чуда не случилось. Это был всего лишь город. Мы прошли через здание вокзала, вышли на улицу, увидели дорогу и поток машин. Ладно, вру. Чудо все же случилось. Стоило бросить взгляд направо, как мы увидели огромнейшее здание. Я такого большого никогда и не видел. Массивное, уходящее куда-то в небо, оно возвышалось над остальными постройками, как цари возвышаются над простыми смертными. «Не зеваем!» — крикнула на нас Людмила Васильевна. «Все идем за мной в сторону метро». Наваждение спало. Спустились в подземный переход, математичка купила на всех нас билеты, мы прошли через турникеты, вызвавшие кратковременное замешательство, и попали на эскалатор, который двигался куда-то под землю. «Охренеть!» — выдал Артем, за что тут же получил подзатыльник от сзади стоящей математички. Когда спустились вниз, то нашли там еще один перрон. Когда что-то загромыхало, подул ветер, я, если честно, нехило так струхнул. Казалось, что вся масса камня над нами сейчас рухнет. Или река прорвется из тоннелей, захлестнет нас и утащит. Это будет глупая смерть. Но нет, вместо этого приехал поезд. Серьезно, еще один, зачем его было прятать под землю? Странные люди. Да чтоб я так всегда жил, заявил Артем, когда мы зашли в комнату, которую нам выделили. Неплохо, неплохо, согласился с ним Тимур и поспешил занять приглянувшуюся ему койку. Я никак не мог понять этого. Какая разница, где спать? Нет, я знаю, что разница есть. Спать в холодном лесу на снегу и спать в теплом доме – это совсем разные вещи. Но разницу между идентичными кроватями, отличие которых состояло лишь в местоположении относительно квартиры, хоть убейте, не понимаю. Как нам рассказали, общежитие находилось не там же, где будут проходить экзамены. Для меня это тоже не имело значения. Ну, придется прокатиться на подземном поезде. Что такого? Ничего. Само здание выглядело, как недавно построенное. Многоэтажное, длинное, светлое. Внутри нас встретила вахтерша, которая проверила документы и передала ключи. Лену отправили в комнату для девочек. У нее будут 3 соседки. К нам тоже обещали подселить 4-го парня. Людмилу Васильевну отправили в отдельную комнату для учителей. В комнате находились 2 двухъярусные кровати, рядом с каждой тумбочка. Еще 2 шкафа и 2 стола. Не знаю, насколько удобно на 4 жильцов, но выглядело свежо. Даже пахло ремонтом. Что, «Парни, в души айда гулять», — предложил Артем. «В душ было бы неплохо», — согласился с ним я. «Чур я первый», — выбежал Тимур из комнаты. Через минуту он вернулся, чтобы забрать вещи, и получил наши смешки в ответ на его поспешность. Когда я переворачивал листы и вчитывался в строки, то мои ладони вспотели, а сердце сжалось. Да, не ожидал такого, сам себя загнал в ловушку мышления. В столицу мы прибыли за сутки утром. Пока добрались до общежития, пока помылись и отдохнули, наступил обед, который прошел там же, в местной столовой. После этого мы отправились в центр гулять. Особо разгуляться не получилось, потому что математичка следовала за нами неустанно, не собираясь оставлять одних. На следующий день к 9 часам приехали к месту проведения финальной части Олимпиады. Поехал только я, Лена и, разумеется, Людмила Васильевна. Всего экзамены будут идти 6 дней, по одному дню на каждый предмет. Продолжительность экзамена – 4 часа. Первый назначили математику. Учеников распределяли методом жеребьевки. Я засунул руку в мешок, который мне протянула одна из женщин-распределителей, достал оттуда бумажку, где был записан номер аудитории и место. Женщина тут же записала его, внеся данные в документ напротив моей фамилии и имени. Как я догадался, они таким образом убирали вероятность того, что знакомые друг другу школьники окажутся рядом. Ну и добавляли волю случая, что, как по мне, делало мероприятие более оживленным. Когда я готовился, то предположил, что третий экзамен продолжит тенденцию первых двух. То есть, если задания первого отборочного включали школьную программу, а задания второго начинались с самого сложного, что было на первом и заканчивались продвинутыми темами, логично ожидать, что тенденция продолжится. Я ждал появления серьезных задач институтского уровня. После того, как нас загнали в классы, зачитали регламент и дали отмашку начинать, я перевернул листы и пробежался взглядом по заданиям. Потратить на это несколько минут, чтобы разобраться, что меня ждет, счел оправданным. Прочитал и удивился. Всего 50 заданий. Первые 20 были повторением того, что было на вторых отборочных. Может, чуть сложнее, но не сильно. А вот дальше. Изменилась сама логика заданий. До этого все было в четких рамках. Используя какую-то конкретную тему из области математики, тебе надо было решить конкретную задачу, конкретным образом. Сейчас же в оставшихся 30 заданиях появилось гораздо больше творчества. Каким образом вы бы провели перепись населения? Чего? Они это серьезно? Для особо тупых будущих математиков шла приписка, что такое перепись. Составление списка всех граждан, их фамилии, имена и отчества, их возраст, место жительства, профессия. Но дальше, больше. Проведя перепись, какие данные можно извлечь из нее? Приведите как можно больше вариантов и те способы, которыми вы проведете исследование. Этот вопрос совсем в ступор поставил. С переписью напрашивались очевидные ответы. Нужны люди, которые будут ходить по домам и описывать жильцов. Еще нужно дать отмашку на все предприятия и в официальные учреждения. Начать проще с государственных мест, таких, как школы, например. Там уже есть доступ к ученикам, а значит и родителям. Больницы, администрация. Да полно вариантов, если подумать. Только на один этот вопрос я испытал лист с двух сторон мелким почерком, перечисляя, что делал бы лично я. В конце добавил, что в первую очередь надо уделить внимание систематизации полученной информации, чтобы упростить дальнейшие исследования. Но какие данные извлечь из набора данных? Кто бы ни составлял этот тест, он явно преследует какие-то свои цели. Очевидные ответы, такие как подсчет продолжительности жизни, выявление причин смерти, учет человеческих ресурсов и прочего, я перечислил довольно быстро, а потом глянул на тест несколько иначе. Если большая часть заданий творческого плана, проверяющая свободу мысли школьников и их способность решать нестандартные задания, а я уверен, что для школьников они нестандартные, ну кто из них задумывается про население, то встает вопрос, зачем именно такие задания, в чем смысл. Прочитав еще раз все вопросы, после того, как разобрался с первой, обычной частью, я постарался определить, зачем все это надо. Выделялись вполне конкретные интересы. Исходя из них я и решил писать задания, чтобы заинтересовать тех, кто это устроил. По некоторым заданиям можно было определить более конкретные интересы. Например, один из вопросов, который как раздавленная вишня на белом листе, выделялся на фоне остальных, звучал так: каким образом и по каким параметрам можно оценить силу одаренного? Опишите критерии и то, как организовать анализ этих критериев. Да легко, блин. Я уже придумал специальные печати для этого и много думал на эту тему. Жаль, что всего рассказать нельзя. Я достаточно прожил в этом мире, чтобы прочувствовать, насколько важную роль играют одаренные и аристократы. В учебниках по истории по большей части только про них и пишут. В художественной литературе тоже об этом упоминается. У власти Ариста. А встреча с бесом наглядно показала, насколько один человек может быть опасен. Значит, государство или скорее князя лично интересует поиск одаренных. Я не знал, насколько мои выводы верны, но кое-где ответы дополнил. Вернулся к вопросу про анализ населения и добавил, что можно делать выводы об одаренных, с кем они в родстве, у кого в роду случались спонтанные скачки силы и тем самым выявлять, у кого есть доступ к зверям. Как бы таким ответом проблем кому-нибудь не создать. Сам лично я ничего не опасался. Вроде никаких законов мы своей охотой не нарушали. Хотел еще добавить, как именно выявить одаренных. На ум пришли соревнования. Бесы ведь часто сильнее в этом плане, чем обычные люди. Как только эта мысль оформилась, я чуть на стуле не подскочил. Физкультура. Да чтоб вас всех. А ведь умно. Желая получить доступ к новой жизни, детишки сами показали, кто не так прост. Уверен, те, кто будет находиться наверху списка, чем-то да отличаются. Из этого можно сделать много выводов. Откуда берут начало способности, кто еще в роду что-то умеет. Я минут 10 потратил на то, чтобы решить, писать эти выводы или нет. Руки чесались, хотелось заявить о себе, дать себя заметить. Но этому чувству противостояло чувство опасности. Как бы дополнительные проблемы не возникли. С другой стороны, я ведь ничего плохого не сделал. Более того, я являюсь пострадавшей стороной. Пострадавшей от рук тех, кто конфликтовал с нынешней властью. Если меня заметят, то я минимум получу возможности получить доступ к чему-то интересному. Как максимум. Ну тут либо проблем огребу, либо родовое имя восстановлю. В общем, я написал все свои выводы. Посмотрим, что из этого выйдет. Остальные вопросы, чего там только не было. Когда сдавал работу, уходил со стойким ощущением, что кто-то целенаправленно собирает по всей стране умы, способные решать нестандартные задачи и широко мыслить. Было бы интересно глянуть на результаты экзаменов и почитать чужие работы. Поймал себя на мысли, что хочу собрать статистику и провести анализ. Вот же, кажется, этот тест что-то в голове переключил. Постепенно школьники выходили из классов, собирались в коридорах, находили знакомых, отправлялись либо на выход, либо в столовую. Я нашел класс с Лены. Девушка вышла в самом конце, я же сдал работу за 10 минут до конца. «Ну как?» – спросил я у нее. «Необычно», – ответила она. «Ага, а что тут еще скажешь? Идем есть или на воздух?» «Воздух, мне нужен воздух». Кажется, Лена впала в жесткую форму ступора. Мы забрали куртки, вышли во двор, но она как смотрела в никуда, так и продолжила смотреть. «Все сделала, все», – сказала она так, словно выбралась из комы и да нельзя сначала этому удивилась, а потом и возмутилась. Да как это вообще решить можно было? Я и половины не поняла, хм, а другую половину, уверен, ты со многим справилась. Спасибо, улыбнулась она, по-прежнему смотря сквозь меня, но я точно знаю, что не войду в список лучших. Нам рассказали, что возможность обучаться в лучшем вузе страны получит первые 30 победителей. Всего же кандидатов на математике было 412. Да не абы каких, а тех, кто уже прошел другие отборочные. Не забегай вперед. Кто знает, какая судьба нас ждет. Как насчет прогуляться по городу? Людмила Васильевна не отпустит. А где она, кстати? Давай найдем и спросим. Как-никак, нам не помешает небольшое вознаграждение за труды. Или ты не хочешь увидеть столицу? Хочу. Лена стала медленно отмирать, как снега весной оттаивают. Тогда вперед, и выбрось эту свою задумчивость. Все, что мы могли сделать, сделали. Так нечего на это и дальше нервы тратить. Схватив девушку за руку, увлек за собой. Глава 18. Олимпиада. Если меня кто-то спросит, что я думаю про князя, то отвечу, он заботливый. Специфическая оценка нового правителя, который взошел на престол после не самых лучших лет в стране, но из того, что я знал и того, с чем сталкивался, князь лично у меня заочно вызывал симпатии. На это было как минимум три причины. Первая – Олимпиада. Она дала мне мотивацию собраться, взяться основательно за учебу, окунуться в достижения здешней цивилизации. Благодаря этому я проявил себя, наш класс сорганизовался, некоторые ученики изменились в лучшую сторону, я получил доступ к новым книгам продвинутого уровня, познакомился с преподавателями калибра выше, чем были у нас в школе. Как ни крути, а плюсы налицо. Вторая причина – гостеприимство. Нас всех мало того, что заселили и кормили, так еще обеспечили бесплатными пропусками в музей. После того, как нашли математичку, то получили от нее 2 билета и указ, куда именно нужно отправляться. «Вы идите, я вернусь в общежитие и остальных захвачу», — сказала она после 10 минут жестких переговоров на тему того, что мы хотим отправиться в город и осмотреть его. «Спасибо, Людмила Васильевна. Поход в музей мне запомнился живописью. Никогда не замечал в себе большой любви к рисунку, но это было в прошлой жизни. В этой же, то ли предыдущий владелец тела передал мне тягу, то ли я просто раньше равнодушно относился, не имея возможности творить. Как бы там ни было, во мне проснулась любовь к рисованию во многих его проявлениях. И когда я попал в зал живописи, увидел шедевры настоящих мастеров, алхимик внутри меня остался равнодушным, потому что в картинах не было математической точности печатей, они не несли никакого практического смысла. Зато художник внутри меня чуть ли не разрыдался, впечатлившись уровнем и качеством работ. «Красиво», — шептал Лена чуть ли не у каждой картины. «Стоило нам поесть, прокатиться на подземном поезде, добраться до музея, увидеть это огромнейшее здание, оказаться внутри и добраться до первых экспонатов, как хандра девушки тут же улетучилась. В музее мы прогуляли до самого вечера. Когда вышли, то встретили наших, математичку и 2 оболтусов, изнывающих от того, что их потащили смотреть какое-то искусство. «Кажется, нам повезло, что вдвоем ушли», — шепнула мне Лена, тихо хихикнув. «Достаточно было увидеть лица парней, чтобы согласиться с ней. Если мы светились от довольства, то эти 2 явно получили не так много удовольствия, гуляя в компании Людмилы Васильевны. Да и она сама выглядела усталой и замученной, и высказала нам, что мы пропали и не нашли их, хотя никакого уговора не было. Когда ехали обратно, то я думал и о третьей причине своей симпатии к князю. По обрывкам доходящей до меня информации, я смог сопоставить факты. На семью Соколовых напал род Коршуновых. Те, кто сотрудничал с кланом Рысевых, главных противников князя, который... Здесь для меня начиналось самое интересное. Мою семью убили, когда в стране царила разруха и анархия. Где-то 1,5 года я провел в лаборатории и выбрался оттуда как раз в тот момент, когда князь почти победил оппонентов. Так что своим спасением я частично обязан ему. Если бы Коршуновы не проиграли, они бы не решили уничтожить лабораторию, и кто знает, как бы тогда сложилась история. Даже сбеги я, на меня тут же объявил бы охоту не самый слабый род. Вот такие забавные циклы иногда судьба выписывает на полотне жизни. Физкультура шла последним экзаменом. Приехали мы в понедельник, она проходила в субботу, а обратно отправимся в воскресенье. Началось это утро с одной неприятности. Всем ученикам выдали анкеты, где надо было заполнить свои данные. Фамилию, откуда родом, адрес проживания, кто родители, чем родители занимаются, есть ли какой-то дар, был ли какой-то дар среди родственников. Тут-то я и подтвердил выводы, что Олимпиаду устроили не просто так. Впрочем, это очевидно. Вопрос в том, сколько тайных смыслов, прячущихся за обычным школьным соревнованием, я еще не разгадал. Когда увидел вопросы, то сильно напрягся. Я вроде как скрываюсь. Моя настоящая фамилия Соколов, а не Гвоздев, как все думают. Для легенды мы придумали имена фиктивным родителям, но не придумали, откуда они, чем занимались и тем более были ли одаренные среди родственников. На тот момент я растерялся, поэтому напротив многих пунктов оставил прочерк. Мда, не подумал об этом, но может это и неплохо. Если удастся победить, то мною, по идее, должны заинтересоваться, а дальше, кто знает, возможно я смогу вернуть себе настоящую фамилию. Угрозы-то ведь особой нет, если оппозиция пала, а Коршуновы мертвы. Повезло, царила суета и суматоха, женщина, принимающая бланки, не уследила, что именно я сдал. Специально подобрал момент, когда учеников вокруг этой девушки больше всего собралось. Сам же экзамен. Мой вывод, что обычный человек, чьи предки поколениями не поедали зверей, да и сам он этого избежал, не имел шансов победить. Очень уж чувствовалось среди лидеров что-то нечеловеческое. Ну не обладают такой выносливостью, силой и рефлексами обычные дети. Не верю. Либо их тренировали с самого детства, но в это я тоже не верю. Ладно, может речь не идет о веренице поколений за спиной, но какая-то наследственность точно присутствует. Я успел часть школьников измерить печатями и подтвердил догадки. Все те, кто держался вверху списка, имели задатки бесов. Ничего сверхособенного на экзамене не было. То же самое, что и на вторых отборочных. Бег, силовые, полоса испытаний. Те, кто боролся за лидерство, показывали что-то запредельное. Весь мой измененный организм, вся подготовка, этого едва хватило, чтобы держаться в конце второго десятка. Мутанты какие-то, а не школьники. Чтобы держаться, я в перерывах отходил в сторону, создал печать притяжения энергии и стоял, восстанавливался, пока меня не звали. Как справлялись остальные, ума не приложу. Когда закончили, я находился где-то за гранью последнего издыхания. Весь потный, промокший до нитки, в глазах у меня двоилось и хотелось свалиться, чтобы больше не вставать. Так бывало, когда я выкладывался сверх меры. «Держи воду», дала мне в руки Лена бутылку. Девушка приехала вместо со мной и сидела все это время на трибунах, болея и поддерживая. «Спасибо». Половину бутылки я выпил, а вторую половину вылил себе на голову, чтобы хоть немного охладиться и прийти в себя. Да уж, было жестко. Соревнования шли первую часть дня. Когда закончилось, нас отправили в общежитие. На вечер было запланировано выступление князя. Для этого всех претендентов, а это больше 1000 человек, собрали в каком-то здании, способном нас всех вместить. Я сидел уставший, с пустым взглядом, вспоминая последнюю неделю. Настолько она меня вымотала, что даже такое количество людей в одном месте не удивило. 6 дней и, как итог, интеллектуальное и физическое истощение. Второй шла геометрия, и там я ждал повторения нестандартных задач. Но нет, обычные задания, с поправкой на высокую сложность. На остальных экзаменах тоже прошло стандартно. Тем интереснее было попытаться разгадать мотивы организаторов. Перед князем на сцену вышла его сестра, Ольга Медведева. Она высказалась на тему того, какие мы молодцы, как она рада всех нас видеть и что нам есть, чем гордиться. Если кто-то не пройдет в список лучших, это не повод для грусти и прочее, прочее, прочее. Я оживился, когда на сцене показался сам князь. По слухам, он точно высший бес, а еще ходок. Князь выглядел, как крупный мужчина, с короткими каштановыми волосами. Чувствуется, что под костюмом скрываются тугие мышцы, да и в целом ощущение такое, что этот человек способен раздавить мой череп, просто сжав руку. Говорил он о прошлом, настоящем и будущем, о том, что в стране были трудные времена, но сейчас у нас всех появился шанс это исправить. Князь выразил надежду, что лучшие умы страны, тут на мой вкус он нагло льстил, помогут в этом. Сказал он многое, четким, хорошо поставленным голосом, который разносился по просторному залу и, кажется, достигал не только ушей каждого, но и сердец. Когда князь ушел, а мы вышли на улицу, я поймал себя на том, что чувствую патриотизм, что несколько странно. Я ведь из другого мира вообще-то, что эта страна, что любая другая, мне нет разницы. Да и сравнивать я не могу, чтобы однозначно решить, где лучше. Тем интереснее мои ощущения. Что-то все же князь смог затронуть внутри, какие-то струны души. Может, если убрать всю красоту выверенных фраз и свести к сути, то его призыв звучал так: «Ребятки, в стране полный атас, нужна помощь, либо будут пахать все, либо нам конец». Очень знакомые попытки объединить народ, чтобы спасти всех. И очень хорошо знакомо, насколько это трудная, неблагодарная задача, когда на каждом шагу ты встречаешь противодействие. Проблема разрушенных миров в том, что все люди в них хотели спасения, но почему-то своими действиями лишь приближали конец, а не отдаляли. Вдруг этот мир ждет та же участь, или князь сможет сделать что-то реальное? Я пока не решил, как к этому относиться. Надо было обдумать увиденное и услышанное. Первым делом, что сделал Анастас Медведев, когда оказался один, это расстегнул галстук, скинул пиджак и туфли. Мало кто знал, но у одаренных, у которых связь с конкретным зверем особо сильна, были не только выдающиеся способности, но и кое-какие то ли особенности, то ли недостатки. Анастас с удовольствием бы сейчас оказался в лесу, в нормальной просторной одежде, наедине с природой отправился бы на охоту. Можно даже без оружия. Он сам оружие, но нельзя. Покончив с врагами явными и открытыми, заняв пост главы не самого маленького государства, он перешел от войны силы к совсем другим сражениям. Вместо прямых ударов – интриги. Вместо града пули рек крови – подписание указов и одна нескончаемая попытка заставить неповоротливую, проржавевшую государственную машину не то, чтобы хорошо работать, а в принципе работать. Согласно аналитике от Ольги, еще бы лет 10 анархии, вместо единой страны образовалось бы несколько княжеств с великими кланами во главе, чего стоило со всеми ними договориться, удержать от продолжения войны и хотя бы не мешать. О совместном сотрудничестве, к сожалению, речь шла только в очень узких аспектах. Развалившись в кресле, Анастас принялся за очень важное занятие, ничего не делание. Ровно через 23 минуты дверь открылась и внутрь помещения зашла сестра. «Смотрю, ты ни в чем себе не отказываешь», — оглядела она князя и тоже скинула туфли, развалившись в соседнем кресле. «Может, поесть закажем? Мы теперь едим только дома». «Да брось ты, чтобы отравить одаренных нашего уровня надо постараться, что не исключает самой вероятности». «Зануда, давай по делу». Князь подобрался и выпрямился в кресле. «Не тот он человек, который долго любит отдыхать. Если по делу, то мне понравилось, как все прошло. Отлично, я рад за тебя. Это все или будут и другие комментарии?» «Будут». Ольга тоже выпрямилась, достала сигарету и закурила, на что ее брат поморщился. «В нашем государстве много талантливых детей. Ты уже проверила их результаты?» «Нет, конечно, это тысячи работ, но мой отдел уже занялся этим. Как будет готов анализ, пришлю тебе выводы. Жду». «Что, Измайлов, доволен?» «Конечно, доволен. Ты ему выделил бюджет на создание нового института. Да не простого, а ломающего вековые традиции». Ольга изменила тон голоса, передразнивая автора слов. «Все никак не уймется», — хмыкнул князь. «Да, как от родственников сбежали 100 лет назад, так все старые обиды забыть не могут. Их право. Главное, что они полезны». «Согласна. Ладно, пойду я. Можно сказать, что первая наша затея отработана. Предложение по следующим образовательным реформам я тебе пришлю. Самую выжимку. Мне и без этого хватает. Если тебе так нравится, то занимайся этим сама. И что, не будешь проверять сестренку? Если ты ошибешься, я узнаю первым», — ответил князь серьезно. «Но ты ведь не такая», — покрутил он рукой. «Дура, надеюсь, что нет. Все, пока, братик. Побежала я завершать это мероприятие. Ты молодец, хорошо выступил. У меня аж у самой сердце дрогнуло. Иди уже. Целый месяц ждать», — вздыхала Лена, смотря в окно поезда. С той стороны мелькали дома Москвы, прощаясь с нами. «Учитывая, сколько претендентов, это неудивительно», — ответил я. «Угу», — вздохнула она. «Как думаешь, у нас есть шансы?» «Думаю, шансы есть всегда». Покидать столицу было странно. Я наглядно увидел, что здесь гораздо больше возможностей, чем в нашем провинциальном и запустелом городке. Но и проблем здесь хватало. Один раз, гуляя, мы с Леной зашли в кафе, покушали, а потом нам принесли счет. Денег у меня хватило, чтобы заплатить, но выводы я сделал. Потом мы прогулялись по магазинам, увидели, сколько стоит одежда и прочие товары, и мои выводы дополнились неутешительными фактами. По меркам нашего города Гвоздевы зарабатывали неплохо. Сергей работал механиком и получал свою копеечку. Ольга была единственной одаренной в небольшой больнице и тоже получала чуть больше, чем среднестатистический житель. Плюс охота, которая приносила неплохой доход. На жизнь хватало с запасом, и Гвоздевы даже умудрялись копить, несмотря на траты. То на меня, то на будущего ребенка, то на строительство, то еще на что. Но в столице совсем другие правила. Я прикинул, что если ни в чем себе не отказывать, то денег нужно в разы больше, чем мне дали с собой. Причем нужно не единоразово, а постоянно. Сидя в поезде и наблюдая за мелькающим городом, я думал, что если перееду сюда, то проблема финансов станет особо остро. Это живя в глуши, в лесу, и ночуя на дешевом диване в общем зале, я не нуждался в больших деньгах. Но если хочу чего-то достигнуть, то этим вопросом придется заняться вплотную. Достаточно вспомнить Соколовых, которые содержали большой особняк, прислугу, владели личным транспортом, который стоил гораздо больше, чем колымага Сергея. О поездке за рубеж — я хотел повидать мир, увидеть его красоты. А собственная лаборатория — мне для развития много чего нужно, в том числе материалы, которые будут стоить небольшое состояние, может и большое, пока не знаю цен. Проблема в том, что я понятия не имею, как зарабатывают деньги. Нет, я знаю, что для этого люди хотят на работу, но, во-первых, у меня нет для этого профессии, по крайней мере легальной. Не уверен, что если начну зарабатывать алхимией, то это вызовет адекватную реакцию со стороны тех же властей. Планы по созданию мощного фундамента – это далекие планы. Но если брать и простые мелочи жизни, деньги тоже нужны. Ту же Лену сводить в кафе, или купить ей платье, на которое она засмотрелась в магазине, но даже если бы мы скинулись, денег не хватило. Защита себя и близких – это одна из главных целей. Но жить, просто жить, полноценно и насыщенно – это тоже важная задача. Так что надо крепко подумать, как это реализовать, и как заработать молодому парню. Да, поездка в столицу расширила горизонты. Я осознал, насколько этот мир большой и сложный. Что же, теперь интереснее будет в нем разобраться. Интерлюдия. Под ногами троих мужчин скрипел снег. За ночь успела намести, а прислуги в доме не так много, чтобы они успели утром убрать и это. Роман находился в спальне, ожидая гостей. Увидев вдалеке машину, он поспешил вниз. Спешка никогда не украшала аристократа, но в этот раз юноша не удержался. Слишком он извелся, пока ждал. «А вы не спешили», — сказал Роман, стоя на крыльце. Трое мужчин никак не прореагировали на его слова. Они остановились в 5 метрах. Вперед вышел тот, что выглядел моложе остальных. В черной куртке, плотных штанах, он держал в левой руке сумку. Остальные двое одеты были так же. «Как вас зовут?» Роман занервничал, не дождавшись хотя бы слова. «Лучше поговорить в доме. Мои люди могут зайти?» — спросил молодой. Молодым он выглядел на фоне других. На вид ему лет 25, остальным на вид больше 30. Тот, что стоял справа, носил на лице длинный шрам. Он начинался от подбородка, пересекал губы, щеку и заканчивался под глазом. Шрамы всегда означали две вещи: либо получивший их небес, либо его ранили чем-то особенным. «Заходите», — медленно кивнул Роман. «Надеюсь, твои люди умеют себя вести». Юношу напрягала ситуация. В наставлениях отца было указано, что если нужны верные люди, то следует обратиться в зарубежную компанию, предоставляющую наемников. В этом ничего такого не было, особенно для него, Коршунова, который, мягко говоря, имел шаткое положение на русской земле. Отец в этом молодец. Желание заиметь охрану из-за рубежа для всех наблюдателей должно выглядеть нормально и оправданно. Но вот чего Роману не хватало, так это гарантий. Неизвестная компания, единственное, что ее хоть как-то оправдывало, это регистрация в Европе. Других причин, почему именно она, далеко не самая элитная, не было. Второй повод для беспокойства – неизвестный отряд. Романа утешало только то, что брали они недорого. Если сравнивать с лучшими отрядами, конечно, но это речь про официальную оплату. В пометках отца было сказано, что Роман должен расплачиваться тем, что произвели в секретных лабораториях. Между строк читалось, что это станет гарантией верности. В конце заметки про отряд отец написал, что остальные подробности будут от самих наемников. И вот, спустя недели после того, как Роман оставил заявку, они, наконец-то, явились. Вместо кабинета Роман повел командира отряда вниз, в подвал. Слуги уже поставили там 2 стула. «Прости, что без роскоши, но за мной могут следить», — сказал он мужчине, холодно улыбаясь. «Следят». «Что?» — нахмурился Роман. «Не просто могут следить, а следят. Откуда знаешь?» «Заметили кое-что, пока ехали сюда». «Ясно. Как тебя зовут?» В описании отряда не было никаких данных, ни имен, ни состава, ни опыта, ни навыков. Только название отряда «Мед». Странное, непонятное, никак не переводимое название. «Можешь называть меня Ярослав. Ты из России?» «Да, мой отец отсюда», — усмехнулся непонятно чему мужчина. «Что тебе нужно для работы?» «Вас всего трое. Для начала мне нужна оплата. Настоящая оплата. Так сразу, а чего тянуть?» Ярослав сидел на стуле расслабленно, абсолютно безобидно. Но почему-то Роман не был уверен, что справится с ним. «Держи». Плату он приготовил заранее. Ровно 1 ампула, с красной, рубинового оттенка жидкостью. Ярослав забрал ее, осмотрел, отвинтил крышку, принюхался и выпил, все до капли. А дальше началось что-то странное. По его телу словно рябь пробежала. Ярослав встал, захрустел костями, резко согнулся, так, что его лицо пропало из вида, а когда распрямился, Роман увидел, что смотрит сам на себя. «Ну привет, братец, давай знакомиться по-настоящему», — выдал двойник. Роман настолько опешил от увиденного, что дернулся, свалился со стула и выпустил черные когти, готовясь дать бой. «Я тебе не враг», — усмехнулся двойник, — «можешь расслабиться». «Чертов отец», — подумал юноша, — «куда же ты меня втянул?» Когда Роман принял в своем дом наемников, он не ожидал, что это приведет к тому, к чему привело. «Мда, отец, удивил, так удивил». Как оказалось, всегда такой серьезный папа успел нагулять на стороне ребенка, скрыть это ото всех, взять сына на попечение, вырастить из него верного человека, еще и подвергнуть ряду обработок, тех, которые создавались в лабораториях. Брату столько же лет, сколько и самому Роману, 20. Получается, отец изменял матери, когда та была беременна. Роман не дурак, знал, что люди бывают разные, тем более люди, облеченные властью и возможностями, но, старый хрен, узнать такое было неприятно. Схема взаимодействия у отца с бастардом была до боли знакомой. Роман и сам, находясь на островах, иногда получал через порталы те или иные посылки. Сам отец редко к нему заходил, не чаще пары раз в год, зато всегда оставлял необходимые вещи для развития. Когда ты прилетаешь из России на англосаксонские острова, которые за последние 300 лет хоть и потеряли многое, но далеко не все, особенно хорошо им удалось сохранить высокомерие и снобизм, то сталкиваешься с особым отношением. По меркам местных аристократов Роман там был никем, а значит никто не обращал на него внимания. С российской стороны тоже никто не следил. Гражданская война, конфликты, общая разруха, тут не до слежки, тем более в чужом государстве, тем более за каким-то одиноким пацаном, который давно пропал с радаров. То на то и выходило, что Роман получал поддержку отца, развивая собственные силы без лишнего внимания. В чем ему помогало умение открывать проходы, то умение, которое их род тщательно скрывал, даже от союзников. Так отец мог создавать тайные лаборатории и скрыто их посещать. Так Роман мог тайно перемещаться по миру и развиваться, в том числе выходить самостоятельно на охоту за зверями. Так Ярослав, бастард рода Коршуновых, шел тем же путем, встречаясь с отцом тайно. Если уж семья об этом не знала, то никто об этом не знал. Чтоб тебе после смерти икалось, чертов интриган. Роман не сразу осмыслил, что у него появился брат. Это, безусловно, шокирующее событие, но не настолько, как смена лица. Не просто изменение внешности, а принятие облика другого человека. Тогда юноша задал много вопросов, еще больше получил ответов. Несколько дней Роман взял на то, чтобы обдумать это. Слишком обширные перспективы новость открывала. В современном мире было две основных проблем: бессмертные и ходоки. Первых очень трудно убить, а вторые могут открыть порталы почти куда угодно. Отец же смог разработать третью глобальную проблему – мимики. Что будет, если принять образ князя и открывался целый простор, что и, начиная от записи компрометирующих видео, продолжая отдачей неоднозначных приказов и заканчивая полным захватом власти. Нужно всего лишь деть куда-то оригинального князя и дело сделано. Как изменится мир, если мимиков станет много? Роман старался не думать, до этого было слишком далеко. Надо сначала свои дела поправить, в чем сводный брат обещал помочь. При условии, что Роман и дальше будет поставлять ампулы, которые оставил отец. Именно они помогали менять форму и становиться сильнее. Но не бывает бочек меда без ложек дегтя. Ученый, который занимался этой разработкой, куда-то пропал. Когда Коршуновых задавили, он по протоколу должен был забрать все данные, образцы и то, что составляло основу его работы. После покинуть лабораторию, не забыв ее напоследок уничтожить. Одно из наставлений отца, полученных Романом, требовало найти этого человека. Там же в дневнике давались заметки, где именно надо искать. Дело оставалось за малым – найти. Двое одаренных, один из которых тайно умеет открывать порталы, а другой принимать любой облик, сильно упрощали любые задачи. Надо всего лишь придумать, как это использовать и не спешить с обретенными возможностями. Одна малейшая ошибка и козыри будут утеряны. Роман чувствовал, что ставки резко возросли, но он нет-нет, да возвращался мыслями к другой дилемме. А надо ли ему это все? Когда юноша вернулся на родину, им двигало чувство долга и стремление защитить семью. Бросить их и жить остаток жизни, чувствуя себя предателем и трусом, это гораздо хуже смерти. Кто бы что ни думал про аристократов, но у некоторых из них имелось то, что дороже жизни, Честь, не жажда власти двигала Романом, а именно долг и ничего более. Он бы с радостью покинул страну, но некуда особо. Здесь есть хоть что-то. Уехать означает стать простолюдином, начинать все сначала, на чужой территории. Роман прекрасно знал, как это будет. Успел пожить за границей и знал, что никто им подняться не даст возможности. Как бы странно это ни звучало, здесь, будучи в опале, шансов больше. Тем более сейчас, когда компании худо-бедно заработали, появились заказы и те, кто готов с ним сотрудничать. Пройдет лет 5-10 и все у них наладится. Главное сидеть тихо, не высовываться и не привлекать к себе внимание. Хороший, нормальный план. Но то, во что втянул его отец, было гораздо опаснее, с неизвестным кушем в конце. Да и то, не факт, что этот куш будет. Отец оставил опасное наследие. Он предлагал найти ученого, забрать все данные, а то и вовсе продолжить исследование. Не сейчас, а спустя несколько лет можно будет начать большую игру. Брат-мимик в этом поможет. Сам сможет выбираться и решать дела или будет надевать личину Романа, пока тот путешествует нелегально по делам. Большой простор для действий, сильно упрощающий любые задачи. Еще найти в себе эту решимость. Роман умел действовать жестко. Если надо, он пойдет по трупам. Но это не значит, что юноша получал от этого удовольствие. Убивать он готов, только если его загоняют в угол и если угрожают семье. А просто так погружаться в это дерьмо, с исследованиями, похищениями людьми, незаконными опытами. Может, отец и чувствовал себя нормально, занимаясь этим, но Роман не был уверен, что сможет спать спокойно. Да еще брат этот. Роман не был уверен, что есть возможность соскочить. Что сделает Ярослав, если ему не давать ампулы? Убьет Романа и захватит его лицо, не самый лучший вариант. Можно выбрать лицо получше. В силу братских чувств юноша не верил и секунды. Эпилог. На столе лежал белый конверт. В дверном проходе застыл Сергей, смотря на него, нахмурив брови. Ольга стояла возле окна, придерживала одной рукой живот, а вторую уперла в бок. На конверт она тоже смотрела с выразительным лицом, то ли хмурясь, то ли предвкушая. «Ну», — протянула она, потеряв всякое терпение. «Что там?» «Результаты», — ответил я, тоже косясь на конверт. «Да мы поняли». «Какие?» «Не знаю». «Ты не открывал?» — удивился Сергей. «Нет, директор сегодня после уроков вручил». «Ничего не сказал?» — нахмурилась Ольга. «Нет, разве что улыбался». «Но он тогда всем улыбался». Лена и парни тоже получили конверты. Девушка схватила конверт и убежала. Я так и не понял, куда именно. Видимо, не справилась с волнением. Парни же открыли прямо там и испустили синхронный вздох разочарования. Ожидаемо. Они ведь обычные школьники, а не те мутанты, что лидировали по всем позициям. Сам я тоже выбрал открыть дома. Странно, но я совсем не волновался. Какой смысл? Либо победил, либо нет. Может, внутри себя знал, что там увижу. Кто-нибудь откроет этот чертов конверт или я зря спускалась по лестнице. Начала заводиться Ольга. Ее понять можно. Через месяц где-то запланированы роды. Малыш рос активным и женщина чуть ли не каждый час жаловалась на то, как сильно он пинается. Ненормальная активность по ее словам. Возможно, причина была в том, что малыш одаренный, еще и на подпитке энергетической постоянно сидит. Ничего с этим поделать было нельзя, поэтому Ольга мучилась. Страдала, ворчала, срывалась на нас с Сергеем и ходила мрачнее тучи. Взяв конверт и нож, я аккуратно его вскрыл. На первом листе шли поздравления, на втором – те места, которые я занял. Оба Гвоздевых встали у меня за спиной. «Хорош», – сказал Сергей. «А я и не сомневалась», – выдала Ольга. «Математика – 15-е место, геометрия – 6-е, физика – 29-е, физкультура – 22-е, биология – 76-е». Химия, 53. Не знаю, что и чувствовать. Какие-то школьники обошли меня, взрослого дядьку. Да они, блин, гении самые настоящие. Но грех жаловаться. На третьем листе шло уведомление, куда и когда мне надо прибыть для зачисления на первый учебный курс. Получается, я поступил. В Москву поедешь, как-то странно сказала Ольга. Ты хочешь этого, парень? Поинтересовался Сергей. Почему нет? Ну да, здесь то для тебя перспектив особых нет, вздохнул он. Я же смогу вас навещать, дурак, отвернулась Ольга и заплакала. Конечно, сможешь, улыбнулся ее муж. Он приобнял жену и прижал к себе, а та окончательно разрыдалась. Надеюсь, смогу вам помогать. Успокойся, ответил мужчина, это мы тебе помогать будем. У вас ребенок, возразил я, вам сейчас им заниматься надо, он еще и спорит, фыркнула сквозь слезы Ольга. Ее реакции в последние месяцы я перестал понимать, гормоны они такие, добавляли хаоса в привычные ритмы повседневности. Думаю, это надо отпраздновать, заявил Сергей, как насчет шашлыка, я только за. Вот и хорошо, закивал он, а что с твоей подругой, она тоже прошла, не знаю, как получила свой конверт, то убежала. Судя по удивленным глазам Сергея, он ожидал другого ответа. «Привет». Лена вышла из подъезда, не сказать, что веселая. А еще она не смотрела мне в глаза, все время отворачиваясь. «Ты как?» – спросил я ее, что с результатами. «Поступила?» «Нет», – призналась девушка. В ее словах я чувствовал обиду. «А какие места заняла?» «Сильно ниже 30-х», – продолжала она смотреть куда-то в бок. «А ты?» «Я прошел». Почему-то признаваться в этом здесь и сейчас было неприятно, словно я виноват, ясно, я так и думала, сразу почувствовала, что ты обязательно пройдешь, я рада за тебя, почему тогда не смотришь на меня, внутри что-то сжалось, чувствую, я попал в тот цикл, который не приведет этот разговор к чему-то хорошему, я говорила с учителями, не с нашими, из области, и, я не понимал, как это связано с тем, что она не хочет видеть меня. Меня пригласили к ним в училище. Это не столица, но лучше, чем здесь. Тут вообще перспектив нет. Так это же хорошо, наверное. Да, хорошо. Лен, что происходит? Не выдержал я и взял ее за руку, но она отшатнулась. А то и происходит. Ты разве не понимаешь? Она наконец-то взглянула на меня. В глазах стояли слезы. Ты поедешь в столицу, а я в область. Это все. Что все? Все. Наши отношения все. Ах, вот оно что. У любого цикла есть начало и конец, я всегда это знал, но видимо забыл или просто не хватило жизненного опыта, чтобы увидеть ситуацию, иначе не стоял бы, как дурак, раскрыв рот, хлопая глазами и не зная, что делать. Мне хотелось что-то сказать, что отношения не закончены, но язык прирос к небу. Если не врать себе, если не цепляться за уходящую веху в моей жизни, то девушка права, наши пути расходятся, она поедет в одно место, я совсем в другое. У нас там будут разные интересы и не будет возможности долго видеться. Я знал и чувствовал, что нам двоим было хорошо, не только мне, но и ей. Но сейчас, где-то глубоко в сердце, мы оба уже знали, что и правда, на этом все. Можно оттянуть, можно цепляться за иллюзию, что это не так, но в итоге всем станет только хуже. «Уходи», — вымолвила она, — «просто уходи». Я знал, как составить многоуровневую печать, знал, как сбежать из одного мира в другой, но не знал верных слов, чтобы исправить происходящее и хотя бы успокоить девушку. Я рад, что судьба свела нас вместе, жаль, что это закончилось. И я рада, ответила она тихо, несмотря на меня. Постояв несколько секунд, я развернулся и ушел. Это случилось ночью. Я мирно спал на диване, когда по лестнице спустился Сергей. Ну как спустился? Он слетел, чуть не пробил собой стену и хлопнул дверью так, что я подскочил и свалился с дивана. Что случилось? Подскочил я, готовясь отражать нападение. Печати говорили, что в округе никого нет, но они не давали стопроцентных гарантий. Началось. Рявкнул мужчина, впрыгивая в ботинки и выбегая на улицу. Ау, мы готовились, мы репетировали, мы заранее собрали сумку. Поэтому Ольга без лишней паники спустилась вниз. Я помог ей обуться и проводить до машины. Пока муж ее усаживал, я вернулся обратно, подхватил вещи и метнулся обратно. Ожидание – одна из самых ужасных вещей в мире, особенно, если твой ум не дисциплинирован. Но то ли я переоценивал свою дисциплину, то ли ситуация из ряда вон выходящая, сидеть в больнице и ждать результатов было волнительно. Сергей ходил по коридору, из угла в угол, хмурился и молчал. Я сидел на скамье, тоже хмурился и молчал. Шел пятый час, после того, как мы привезли Ольгу. Вначале тихо было, но недавно началась финальная стадия. Прямо сейчас женщина рожала и на свет выбирался малыш. Черт возьми, это не мой ребенок, но такое чувство, как будто жду появления брата. Будь моя воля, я бы ворвался внутрь и наставил печати, чтобы помочь, чем смогу. Но не пускали, ироды, крики, доносящиеся со стороны палаты, спокойствия не добавляли. Если так и дальше продолжится, я точно туда ворвусь и будь что будет. Но как бы я ни накручивал себя, пришлось остаться на месте до самого конца. Спустя час выглянула медсестра и позвала Сергея. Он бросился в палату, а я остался один, снаружи. Мужчина вышел минут через 15, и я увидел самого счастливого человека в обоих мирах. Блаженная улыбка идиота, мокрые глаза и полное отсутствие напряжения. «Сын, 4,5 килограмма. Богатыря родила», — сказал он. «Поздравляю», — встал я. «Здоровый, абсолютно». Спустя час нас, теперь уже двоих, пустили в палату, где Ольга держала малыша и кормила его грудью. Уставшая, довольная и счастливая. «Эд, хочешь подержать?» — спросила она меня, отчего я растерялся. «Как не растеряться? Я никогда не видел родов и никогда не держал детей в руках. Не бойся», — хохотнул Сергей, — «ты справишься». Я протянул руки и мне передали кроху, тяжелый, так страшно уронить. Сначала я испугался, почему он темно-бордово-синий. Потом догадался, что сразу после родов это нормально. Малыш был закутан в пеленку. Он как-то смог выбраться и потянулся рукой к моему лицу. Каково же было мое удивление, когда его пальцы отчетливо блеснули вспышкой силы. Судя по вытянувшимся лицам Гвоздевых, они это тоже заметили. Стоя на автобусной станции, я испытывал смешанные чувства. Смешанность и противоречивость – это главный тренд последних месяцев. После того, как Ольга родила, все изменилось. Мы бегали вокруг малыша, носились с ним, словно он величайшая ценность на свете. Так и было. На пару с Сергеем мы достроили вторую комнату и завершили все остальные планы, которые собирались воплотить. После того, как я уеду, ему придется в разы сложнее без помощника, поэтому и спешили, чтобы максимально облегчить молодой семье участь. Ольга родила незадолго до конца учебного года. Ходил я в школу больше по инерции, чем по нужде. Мне требовался аттестат, пусть и урезанный, но подтверждающий, что я закончил школу. Поэтому и ходил, ради этой бумажки. Лена пропала, в смысле не испарилась, не пропала без вести, а уехала. Ее мать решила развестись с часто выпивающим мужем, и раз уж дочка поступила в областной центр, то уехать жить туда. Надеюсь, у них все будет хорошо. После того разговора нормально нам поговорить так и не удалось. Школа закончилась, настало лето. Не могу сказать, что за эти 3 месяца произошло что-то необычное. Размеренная колея жизни, где главным потрясением был плач ребенка по ночам. А нет, вру, кое-что важное удалось узнать. Мои печати, собирающие энергию, очень пригодились. Сначала для Ольги, которая после тяжелых родов восстановилась в рекордные сроки, исцелив саму себя. По ее заверениям, дар вырос раза в 2 минимум, и она никогда не ощущала себя настолько сильной. Мы часто обсуждали ее изменения. Она предупредила меня, чтобы я молчал о своих умениях, иначе, когда кто-то еще узнает, тут же откроет охоту. Получить источник восполнения сил для мага – это то, что сложно недооценить. Я совету внял и не собирался выдавать тайны. Ценность изобретения повышала то, что источник энергии благоприятно сказывался на ребенке. Как-то раз Ольга, которая изначально не думала и подходить к нему, забылась и по привычке зашла туда вместе с малышом. И, о чудо, он сразу же успокоился, перестал плакать. Как нетрудно догадаться, с того момента ежедневные сидения в энергетической ванне стали стандартным ритуалом. А больше ничего такого и не произошло. Со стройкой закончили, малыш рос здоровым и крепким, пугая нас всех спонтанными проявлениями дара. Пока он выплескивал чистую энергию куда придется, но это могло измениться в любой момент. И кто знает, к чему это приведет. «Ну что, давай прощаться», — протянул мне руку Сергей. Я протянул в ответ, но мужчина усмехнулся и крепко меня обнял, растрепав своей лапищей волосы. «Береги себя», — сказала тихо Ольга. По ней было видно, что всеми мыслями она в ребенке. Я не в обиде. Сам бы так же себя вел. В этого бойкого сорванца нельзя не влюбиться. Если честно, то я уже чувствовал, что буду скучать по этим людям. Попрощавшись, залез в автобус. Дальше меня ждет несколько часов дороги, а потом 2 поезда до столицы. А через 3 дня начнется новая жизнь.